которых лишит меня отныне Министерство юстиции. Мало привлекает меня и мое положение. Я знаю, как тягостно положение главы коллегии, находящегося в опале. Желая остаться председателем, я готовлю себе ряд трудных годов. Но меня удерживает, помимо соображения, что я могу быть полезен на моем месте, еще одно, и удерживает более всего. На мне должен разрешиться, судя по всему, практический вопрос о несменяемости. Несменяемость — лучшая гарантия, лучшее украшение судейского звания. Благодаря ей легко переносится и скудное вознаграждение, и тяжкая работа судей. Она поддерживает, она ободряет многих деятелей внутри России. Она дает им доверие к своим силам в столкновениях со всякой неправдой. И вы хотите, чтобы эти далекие деятели, живущие только службой, узнали, что председателя первого суда в России, человека, имеющего судебное имя, занимающего кафедру, которого ждет несомненный и быстрый успех в адвокатуре, и для которого служба далеко не исключительное и неизбежное средство существования, достаточно было попугать несправедливым неудовольствием высших сфер, чтобы он тотчас, добровольно, с готовностью и угодливой поспешностью отказался от лучшего своего права, приобретенного годами труда и забот, отказался от несменяемости? Если уже его, стоящего на виду и сравнительно независимого, можно было так припугнуть, скажут они, сидя в каком-нибудь Череповце или Изюме, то что же могут сделать с нами? На нас станут кричать и топать ногами, обвиняя нас в своих ошибках. Вот во имя этих-то череповецких и изюмских судей я и не могу дать вам полномочия, о котором вы говорите. А знаете ли вы, — перебил меня Палин, — что даже Сабуров говорит, что он на вашем месте подал бы в отставку, чтобы протестовать против решения присяжных. Надеюсь, что для вас он-то хоть авторитет. Если действительно он в этом смысле говорит, — отвечал я с горьким чувством, подумав, «Этюкаке, и ты тоже», то, конечно, для меня он не авторитет, а человек, позабывший на административной службе лучшие судебные традиции. Последовать его мнению было бы отречением апостола Петра. Я решительно отвергаю эту новую доктрину протеста председателя против присяжных выходом в отставку. Да у вас в таком случае не осталось бы ни одного председателя. Когда Сабуров был уважаемым товарищем председателя в Петербурге, ему в голову не приходили такие протесты. Граф, сказал я, желая окончить этот тягостный разговор и боясь потерять власть над и без того чрезвычайно расстроенными нервами. Я понимал бы вопрос о моем выходе в отставку в одном только случае. Можете ли вы поручиться, что этим будет куплена совершенная неприкосновенность суда присяжных? Что он останется безусловно нетронутым? Нет, нет, заговорил Палин, это вопросы несовместимы. Государю угодно привести этот суд в порядок. Нет, против присяжных необходимы меры. Надо изъять у них эти дела. Это решено. Вы помните, граф, что в бытность мою в департаменте я постоянно говорил и даже писал о необходимости изменить состав комиссий. Уничтожить право немотивированного отвода и разные отяготительные формальности в судебном следствии, дозволить говорить о наказании и так далее. Всем этим предположениям упорно не было дано ходу. Теперь, быть может, эти преобразования, весьма полезные и необходимые для улучшения суда присяжных, удовлетворили бы хулители этого учреждения. Зачем ломать самый объем действия этого суда? «Это решено», — твердил Палин, — «решено бесповоротно. Надо изъять, побольше изъять. Я теперь уже не хочу слушать эти академические рассуждения». У меня уже Моносеин пишет, это решено. Я встал и, взяв шляпу, сказал, «Я остаюсь при несогласии на ваше предложение и спокойно жду завтрашнего доклада, заранее желаю успеха моему будущему преемнику». «Но послушайте, Анатолий Федорович», — заговорил тоже, вставая, Палин, и обойдя разделявший нас столб.